Но многие евреи тоже убегали домой. Им было холодно. Но Господь говорит, да, они убегали, но они не хлопали двери при этом. Они уходили с чувством стыда и раскаяния. Это притча. Но она говорит о том, что когда неверующий нарушает закон, он это делает дерзко. А когда верующий нарушает закон, он испытывает глубокое чувство стыда. Он не хлопает дверь, возвращаясь к своей повседневной обычной жизни. И эта разница, она решает все. Грешат и верующие, и неверующие. Но верующий переживает грех как личную трагедию. Как личную беду, боль. И это решает все. Как сказано, праведный 7 раз падает, 7 раз поднимается. А нечестивый упадет и не поднимется. Так написано в Писании. Итак, закон начинается словами «Я милосердный судья твой, я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот сама постановка вопроса «милосердный судья» уже успокаивает грешника, когда он слышит заповедь с таким началом. Представьте себе, вас посадили в тюрьму, вас обвиняют во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, но перед судом, перед началом процесса судья говорит, я милосердный судья, вам сразу полегчает, правильно? Как бы вас не обвиняли, может быть, вас пытали следователи, угрожал прокурор, но вам сразу полегчает, если судья скажет, я милосердный судья. Так и Бог, прежде чем произнести свои требования, он говорит, я милосердный судья. Господь, это значит милосердный, Бог, это значит судья. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Здесь Бог обращается к этим людям, которых он вывел из земли египетской, из дома рабства. Может быть, эти заповеди имеют отношение только к тем людям, которых Бог вывел из земли египетской, из дома рабства? Славяне никогда не находились в египетском плену, и Господь нас не выводил из него. Может быть, к нам эти заповеди не имеют отношения? Но это не так. Бог выводит все народы из тех или иных трудных обстоятельств. Мы были 70 лет в большевистском, коммунистическом, безбожном рабстве. И Господь нас вывел. Когда евреи вышли из Египта, они 40 лет страдали, ходя по пустыне. Мы тоже страдаем сейчас, потому что, избавившись от коммунистов, мы оказались в социальной пустыне. Но мы знаем, что назад возвращаться нельзя в Египет. Безбожие коммунистическое ушло, мы не будем его реставрировать. Мы должны стремиться в православный Ханаан. То есть искать Святую Русь, пытаться рассмотреть ее среди повседневных будней постсоветского пространства. В Библии говорится, что Бог вывел и филистимлян с острова Крит. Непонятно, правда, что там было, но вывел. Господь вывел сидонийцев, неавитян, разные народы. И один из пророков говорит, я не только вас вывел, от лица Бога он говорит, Я вывел и филистимлян, и этих, и этих, и этих. Поэтому это общее определение. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. И чтобы мы понимали, что это общее определение, здесь не сказано, который вывел вас, а сказано, который вывел тебя. Чтобы каждый применял эти слова непосредственно к себе. А разве нас Господь ниоткуда не выводил? Да Он каждый день нас выводит. Собственно говоря, когда человек согрешает, он должен умирать. И когда человек ложится спать в состоянии смертного греха, нарушив запретительную заповедь, он должен не проснуться. Это справедливость. Это не жестокость, это справедливость. Но Господь выводит нас из состояния сна. Сон – это несколько процентов от смерти, как явление. Сон содержит в себе несколько процентов смерти. Это образ смерти. Сон – это, если хотите, икона смерти. Когда человек засыпает, он не двигается, почти не двигается, он ворочается. Но это образ смерти. Это несколько процентов. И если чуть-чуть усилить, то человек умрет во сне. И когда Господь выводит нас из состояния сна, значит, Он приговор свой отменяет. То есть Он поступает не по справедливости, а по милосердию. Справедливость – хорошее слово. Но если все было по справедливости, по закону, то никто бы не выжил. Поэтому милость превозносится над судом. И следующее, что мы читаем далее, да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Вот эта заповедь, они Господь, я Господь, да не будет у тебя других богов пред лицем моим, это заповедь, мицвот, который научает нас, что есть только один Бог, и мы не должны поклоняться никаким другим богам. Мы должны признавать божественное единство и божественную единичность. Есть один только Бог. И Он один на небе и на земле. Он один наполняет все пространство, так что небеса небес не могут его вместить. Они Адонай Эхад. Я Господь единый. И главная заповедь Израиля была заповедь Шмо Исраэль Адонай Лакейну Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог, то есть Господь единый. И православный символ веры начинается словами «верую во единого». Правильно. То есть единство Божие – это первая заповедь, и это главное содержание христианского исповедания, равно как и исповедание ветхозаветной иудейской церкви. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Господь запрещает Авода Зара. Авода Зара – это чуждое служение, языческое служение, которое совершалось по